Я все перепробовал. Он уже кажется мертвым. 20 лет, — сказал Гарнье. Он так любил жизнь. Они в отчаянии вглядывались в лицо Спинелли. Для них эта жизнь, которая вот-вот угаснет, была единственной в своем роде. Она была жизнью Спинелли, их 20-летнего друга. Неповторимой, как каждый из пятен света, плясавших в кипарисовой аллее. Я смотрел на Беатричи и думал, а похожа ли она на бабочку-однодневку? Я любил ее, и мне казалось, что не похоже, но потом разлюбил, и смерть ее стала значить для меня не больше, чем смерть Эфемериды,